Опираясь на слуг, Штелин приблизился к подножию памятника. Цветы, венки, маленькие букеты, ленты, слезы текли по его щекам. Он благодарил Господа за то, что дожил до этого дня. Увидев князя Щербатова, спросил, где Фальконе. Скульптор был в Париже. Его не пригласили. — Как же так? Князь прищурился, хмыкнул в толстые усы. — Праздник-то чей? — Его Величество? — спросил, издает ли Штелин свою рукопись. — Отправил. И надеюсь, что книга сия побудит других искать еще разные истории о Петре. Сегодня я увидел, князь, что людям нужен образ правителя, коего можно любить, чтоб в пример ставить. — Много таинственного связано с этим памятником, — сказал учитель. Фальконе уехал, так и не увидев его завершенным. Пушкин так и не увидел свою поэму, напечатанной. В десятилетие со дня открытия памятника под брюхом коня оказалась черная коза, привязанная к змее. Что сие означает, никто не знал. Дважды она еще появлялась. В блокаду хотели памятник снять и увезти в укрытие, чтобы сохранить от бомбежек. Но появился какой-то старичок и сказал, что если Петра уберут, то быть городу пусту. И так сказал, что памятник оставили, только мешками с песком завалили. Между прочим, у Пушкина Александра Сергеевича отношение к этому кумиру на бронзовом коне было двойственное, — сказал профессор. — Памятник — это метафора, каждый понимать ее волен по-своему. — А я бы другую метафору для Петра придумал. Герб — два скрещенных топора, один плотницкий, другой палаческий. — Виталий Викинч, профессор нарочно заводит вас, — сказал Сергей. Кого еще нам любить в русской истории, если не Петра? — Логично, — сказал Гераскин. — Нам бы еще одного-двух таких, как Петр, и никаким Америкам нас не догнать. — Нет, шувольте, хватит, — сказал профессор. — Пожить бы без вождей, царей и идей. Учитель признался, что ничего плохого в монархизме не видит. Пример Петра как просвещенного монарха много значил для всех русских царей. Но еще больше значил человеческий пример Петра. Пример того, сколько может успеть за свою жизнь правитель, какие горы своротить, когда у него есть светлая цель. Феномен Петра заключается в его воле. Способных правителей в России было много, но воли им не хватало. Помогал Петру его инженерный талант. Поставив цель, он находил наилучшие пути к ней, знал, как флот надо строить, знал, чем армию вооружить, что молодежь надо послать учиться за границу. 200 лет в России спорят, был ли Петр благом для России или же бедой. Толкнул он Россию вперед либо назад. Не нравится, что он традиции нарушил. Оставил Россию без кафтанов и бород, учиться заставил. Екатерина Великая, которая дела российские знала получше наших славянофилов, говорила, что не будь петровских реформ, Россию поборола бы склонность к старым порядкам, и еще 100 лет не стащить ее было бы с лежанки. Еще она говорила, что как бы Петр ни был вспыльчив, истина всегда побеждала его гнев. Конечно, в душе его хозяинчили не только ангелы, имелись там и демоны, но он смирял их. Считают, что Россия на вызов Петра ответила Пушкиным, а Петр, откуда он взялся? Он сам был ответом на вызов Европы. Александра Македонского обучал в детстве Аристотель. У Петра таких учителей не было. Он появился как вулкан из подземных сил, накопленных веками русской дремоты. Больше Штелин не вставал. Спустя 2 дня после его смерти сыну пришла из Лейпцига книга анекдотов о Петре. Вскоре стали приходить издания из Парижа, Амстердама. С тех пор книга Штелина переиздается. 200 лет ею пользуются все историки петровских времен. Однажды на городском семинаре Молочков назвал ее лучшей книгой о личности Петра. Есть еще подобные книги Нартова, Голикова, но книгу Штелина он считал лучшей. Добавил сюда еще книгу о Петре польского историка Казимира Валишевского. Сказал к тому, что увлекательная форма повествования бывает куда ценнее для науки, чем ученые трактаты. Его выступление не понравилось. Как это немец и поляк могут понять Петра лучше отечественных историков? Слава богу! Хватает у нас книг, отмеченных премиями. С чего бы это пропагандировать книги иностранцев? Штеллин — типичный представитель немецкой партии в России, лукавый царедворец, его книга полна подлогов. Профессор аллегории фейерверков, какой из него историк? Позвольте, но все ее цитируют и будут цитировать, — настаивал Молочков. Его не слушали. Ему говорили, а ваш Валишевский смакует порнографические сплетни в духе западного чтива. Молочков не соглашался. Валишевский — темпераментный писатель, не в пример нашим сухарям. Он чтил Петра выше Наполеона. Тот только величайший француз, но не был всей Франции. Петр для Валишевского — вся Россия, ее плоть и дух, страсть и гений. Якоб Штеллин — образец добросовестности, у него не может быть подлогов. Да, есть у него спорные факты, кстати, до сих пор не опровергнутые. Его труд основан на первоисточниках. «Мы не умеем быть благодарными», — твердил он, — «особенно иностранцам. Неблагодарность — наша русская черта, чтобы иностранные ученые превосходили наших ни за что». Беда Молочкова была в том, что он, как шахматная ладья, мог двигаться лишь прямолинейно. Отчислили его из института с неприятной характеристикой. При этом все в институте жалели его и винились перед ним, говорили, «Ты должен нас понять». Когда увольняли из школы, тоже вздыхали. Любили его за доброту и, как ни странно, за правдолюбие, то есть за то самое, за что увольняли. Заговорили о том, можно ли считать книгу Штеллина объективной. Почему он исключил анекдоты неприглядные? Были же с Петром истории стыдные. Были, подтвердил Молочков, было несколько совершенно неприличных историй, услышанных Штеллином от императрицы Елизаветы Петровны, в том числе про Марию Гамильтон, еще про некоторых фрейлин. Государыня рассказывала в подпитии, и Штеллин ссылался на нее весьма осторожно. Была история про письмо Карлу, довольно-таки похабная, про затеи, учиненные с тремя фрейлинами, считалось, что все это Штеллин уничтожил, но Молочкову удалось кое-что разыскать. Публиковать не стал. В диссертацию министерскому прохиндею, конечно, не включил, да и вообще не решил, стоит ли нарушать волю и замысел Штеллина.